Митькина каша. Перед каждым Новым годом ко мне приезжает Митя, мой земляк, студент-заочник. У него в декабре зимняя сессия. Без карасей никогда не является. Вот и сегодня. Поехал я по делам в город, звоню ему. «Митя, как дела, готовишься? А если ты карасей нажаришь, это как?» «Все сделаю в лучшем виде, Леонид Викторович. Тогда валяй, говорю». Через полчаса звонок мне. «Случилось что?» — спрашиваю. Не без этого отвечает. «Тут такое дело. Залил клавиатуру у ноутбука. Шутишь, небось. Чем, интересно, залил?» «Я серьезно. Растительным маслом. Что делать?» «Бери ноутбук и дуй на такси ко мне». Мастер в сервисном центре осмотрел ноутбук и говорит. «Да, такого я не видел за 3 года работы. Кофе, молоком, чаем заливали. Впрочем, нет, вру. Был случай, когда полчашки борща женщина опрокинула». Поморщился и рассмеялся. «Не дело растительным маслом клавиатуру поливать. Это ведь не швейная машинка». Обратился к Мите. «Скажи честно, как бутылка с маслом оказалась рядом с компьютером?» «А что рассказывать? Я сам-то из Крутинского района. Привез гостинцы карасей Леониду Викторовичу, решил пожарить, а тут телефон звонит. Стал он оправдываться. Смотрю, а на полке банка с гречкой. Дай, думает, кашу еще приготовлю на гарнир к рыбе». «Ну и заварил ты, Митька, кашу», — встрял я в разговор. «Далась она тебе?» Митя развел руками и продолжил. «Потянулся за банкой, бутылку с растительным маслом нечаянно задел. И много вылилось?» «Немерено, почитай со стакан. Я не сразу спохватился». «Значит, карась ловится на озере Ик». «А говорили, мол, замор», — перебил Митю мастер. «Как же, ловится, живу на берегу». «Так у тебя и лодка поди есть». «А то как же, есть, конечно. Меня все рыбаки знают. Бывал я на рыбалке в ваших краях. А можно приехать порыбачить?» «Какой разговор», — осмелел Митя. «Завсегда рад гостям». «Коли так, — говорит мастер, — погуляйте с часик, попробую помочь». Действительно, через час мы получили ноутбук из рук мастера. «Вам повезло, что я дежурил. Другой бы не менее 2500 взял за замену платы с клавишами, а так платите за чистку 300 рублей кассиру». Прощаясь, добавил. «Надеюсь, впредь будете осторожней». Довольные мы с Митей добирались до дома уже поздно вечером. Смотрю, а в окнах домов нет света. «С чего бы это, — думаю, — встревожился. Идем дальше, а навстречу сосед. «Петрович, почему света нет?» — спрашиваю его. «Пес их разберет, этих энергетиков. Говорят, мол, произошел скачок напряжения. Представляешь, телевизор и холодильник вышли из строя. И не только у меня такая неприятность. Почитаю у всех в поселке. И как долго нет света?» «Да они включали, но с трансформатором возникли проблемы. Обещали дать через полчаса». У меня по спине поползли мурашки. «Ну, думаю, каюка моему холодильнику». «Что интересно», — продолжил сосед. «Телевизор был выключен, только провод в розетке. Все равно блок накрылся». Мы ускорили шаг. Забегая вперед, скажу, что холодильник и телевизор не пострадали. Дело в том, что в момент ЧП с ноутбуком сработала защита, и автоматы отключили подачу электроэнергии в доме. Это и спасло. «Фу, пронесло», — обрадовался я. Стал вытаскивать ноутбук из чехла. «Напрасно вы меня ругали, Леонид Викторович. Получается, спас вашу бытовую технику, а? Награда полагается». «Это само собой, Митя. Правильно говорят народе, что нет худа без добра». Он ушел на кухню, стал там греметь посудой. Я приподнялся из кресла, чтобы дотянуться до книги, что лежало на полке. Смотрю, оттуда падает куриное яйцо, как в замедленной съемке. «А-а-а!» — завопил не своим голосом, пытаясь поймать его, но тщетно. Брызги обдали не только корпус ноутбука, но и лицо, телевизор, настольную лампу. Это надо было видеть. «Митя, быстрее сюда!» На крик прибежал из кухни Митя. «Час от часа не легче. Ты чего натворил, а? Зачем яйцо на книжную полку положил?» Закрутился, получается, в горячке, стал оправдываться. «Всегда яйца в жареху добавляю». «Ну и мастак ты, Митя, аварийные ситуации создавать. Трудно представить, что случилось бы с ноутбуком, упади яйцо на клавиатуру». И тут на меня напал истерический смех. «Представляешь, Митька, — говорю, — сцену, явись мы на завтрак к мастеру. Он над нами не меньше часа бы смеялся». Митька тоже стал смеяться. 5 минут не могли остановиться. Вот такая вышла история.